Глава первая. Турзагал. «Это мне что? И с тем одновременно сражаться?» — подумал я и сделал шаг внутрь арены. Насчет столкновения вне площадки можно было не беспокоиться. Если пронские нападут на нас в общественном месте, да еще и на территории церкви, то в будущем обрекут себя на жалкое существование. Ни о каком баронстве речи не будет. Империя имела жесткий регламент в таких разборках, и я основательно его изучил. Конфликт мог разрешиться только в форме поединков и под контролем третьих лиц. Так, у воинствующих сторон была гарантия, что слабые члены семей не будут убиты в бессмысленном кровопролитии. Среди пронских были и дети. Не думаю, что Юрий захочет подставиться под удар того же Аничкова, который сейчас недобро поглядывал на них. Можно было назначить и групповые дуэли, но противник уже потерял всех своих боеспособных магов. Такую мясорубку они не потянут, только и способны, что втихую нападать толпой. Это, кстати, порицалось, и у нормальных дворян вызывало только отвращение. Но стоит признать, путь к власти у каждого был свой. Кто-то беспринципно перешагивал через головы оппонентов, получая быстрый результат, а кто-то действовал как человек чести. Другое дело, что семьи с грязной репутацией не допустят в верхние эшелоны власти, в ближайший круг императора и иже с ними. Побрезгуют. Я действительно не хотел накалять подобным образом. Шумиха Баритинским на данном этапе нежелательна. Только-только из немилости императора вышли, и сразу война. В планах была постепенная деконструкция пронских с экономическими и политическими последствиями для них. Значит, будет по-плохому. «Артем, вот, держи!» Снова очнувшийся Ваня пихнул мне в руку два флакончика с зельями Феликса, которые я не брал с собой. «Спасибо!» — поблагодарил я его и зашел внутрь арены. Взволнованный священник повторил нам правило с небольшим дополнением, что убийство противника не будет преследоваться по законам Российской империи. Мы скрепили договор, коснувшись печати, и пузатый служитель церкви поспешил удалиться. Я прислушался к своим ощущениям, но ничего подозрительного не почувствовал. Если бы не предупреждение от Вани, я бы мог погибнуть и даже не понять, что случилось. В место, где мы сейчас находились, прорвался один из сыновей бога смерти, демонический бык Турзагал, бывший когда-то некромантом девятого шага. Про то, что его брат, великий теневой червь, может способствовать появлениям брешей, я задумался только сейчас. По прошлому опыту стало ясно, Шаруг прогрызал теневые этажи, чтобы охотиться для пропитания, но он не мог вырваться слишком далеко, потому что тюрьма Клерикроса не позволяла этого сделать. Чем выше выбирались дети Обскуриана, тем сильнее были их страдания. Они в буквальном смысле умирали от попытки сбежать. Потому вся эта падаль ушла в самый низ, лишь там они чувствовали себя в безопасности. Это было залогом мира во всем мире. «Только этот червяк не так прост», — подумал я. «Его пространственные разрывы сказываются на положении дел в реальности. Вот она причина появления брешей. Пока жив Шаруг, они будут спонтанно рождаться по всем континентам». Дожидаясь хлопка, Пронский играл желваками и еле заметно шевелил пальцами. «Мои мысли сейчас текли плавно. Я погрузился для обдумывания ситуации на второй слой бытия. «Ниже третьего этажа опускаться нельзя», — сказала одно из сознаний клонов. «Демонический бык ослаблен окружающей средой. Это отличная возможность расправиться с ним», — вторил ему другой клон. «Я знаю». «Дыхание. Нужно сосредоточиться на дыхании». Звук хлопка разорвал тягучее течение времени, и я вильнул зигзагом, выскальзывая из зоны атаки Юрия Пронского. Некромант второй стихии взял молнии. Это оказалось для меня сюрпризом. До нашего поединка я слышал про огонь, но глава клана подсуетился и втихую сменил атрибут. Да, сказывался недостаток разведки среди дворянских родов. Электрический разряд чуть было не поджарил меня и заставил волосы на голове приподняться. Скорость данной стихии лишь на чуть-чуть уступала церковной магии, но это не отменяло всей ее противности. Я, недолго думая, ушел в тень. Барьеры нельзя было показывать. Юра несколькими росчерками пальцев создал вокруг себя куб из молний. Пройдя я через него, вмиг поджарюсь. Не сразу, так по выходу из тени. В землю вокруг Пронского в случайном порядке били разряды. Он ждал. В таком положении не слишком удобно вести бой. Мне надо, чтобы он двигался, раскрывался. Поэтому я вынырнул, чтобы создать четырехметрового каменно-огненного голема и натравить того на некроманта. Пронский не растерялся и запустил в мою марионетку черный разряд молнии. Он отшатнул гиганта, а по груди расползлись стекловидные прожилки. Пронский принялся сдерживать моего слугу такими дальнобойными атаками, в то же время пытался сохранить безопасную позицию. Я порезал ладонь и выпустил три теневых копии с высоким процентом материализации. Им было наплевать на воздействие электричества, потому обезличенные слуги проскочили куб и принялись колотить Юру, как обычные бродяги в подворотне. Только с одним нюансом. Плотность их тела была примерно равна плотности плюшевой игрушки, так что реальных физических повреждений они нанести не могли. Но я им приказал сосредоточиться на голове и паховой зоне. Выглядело весьма необычно. «Баритинский, ты издеваешься?» — отмахиваясь от надоедливых клонов, крикнул он. «Сражайся, как мужчина!» «С тобой-то?» — хмыкнул я и исчез в тени. У меня не было большого желания тратить на Юрия много маны, потому что предстоял еще один бой, невидимый для глаза собравшихся на трибуне зрителей. С ним надо кончать, и побыстрее. Я включил церковный барьер и запросто прошел всю выстроенную защиту. Бушевавшие молнии, как морские волны, разбивались о полыхающую синим светом сферу. Мой голем начал потихоньку сыпаться и плавиться, но большего от него и не требовалось. Я остановился за спиной Пронского и достал флакон с зельем. Влил в себя, сдержал рвотный позыв и вышел на поверхность позади противника. Чтобы никто не увидел барьера, выпустил 5 рунических кругов воды, затуманивших область вокруг нас. Все тут же покрылось необычным свечением. Свет от разрядов рассеивался и создавал иллюзию еще большего количества молний. И на их фоне мой сверкающий синим барьер просто сливался с обстановкой. Я схватил Пронского за воротник, а левой рукой с теневым ножом применил недавно разученную технику мгновенного погружения на 4-й этаж потустороннего мира. Так можно было экономить время, но освоение достаточно сложное для обычного человека. Естественным побуждением некроманта было сию минуту выбраться обратно. Но случилось то, что даже я не ожидал. Нас обоих сбило с ног. Так как Юра стоял передо мной, он послужил живым щитом. Все, что я успел заметить, это черный изогнутый рог, торчащий из его груди. Даже падение смягчить не получилось, потому что сломал ребро по приземлению. Вставая, я уже лечил сам себя, ибо понимал, передышки не будет. Тело Пронского из бледно-румяного превратилось сначала в зеленое, а потом кашица сползло с костей и упала на землю. Бык, а это был именно он, взревел и дернул головой, стряхивая с себя скелет. Кости разлетелись по округе, а здоровенный детина раз копнул копытом землю, потом второй, и из воздуха выплыла дюжина молотобойцев. Кости срастались медленнее, чем мягкие ткани, потому я не мог себе позволить резких движений хотя бы минуты 2-3. Выпростав руку, отправил метеоритный дождь на миньонов Турзагала, попутно пробуя на зубы самого предводителя. Как и ожидалось, воинство размотало серией заклинаний, а вот демоническому быку хоть бы хны. Весь усеянный гниющими мускулами, он дико смотрел перед собой, а я даже издали видел, как его плоть жрут черви, размером со змею, плавно переползая со спины на живот. Вокруг фигуры моего противника также наблюдался некий морок, очень похожий на ореол миража в пустыне. Как будто воздух в том месте был плотнее и темнее. Эта темнота и причиняла неудобство 9-му дитя Обскуриана. Я почти долечил кость, осталось всего пару трещин, и вот тогда услышал этот знаменитый леденящий душу рев. Признаться, я много гадал, как можно от этого уберечься, вплоть до мысли освоить магию звука, но на нее не было ни времени, ни свободных процентилей. Откладывал этот вопрос на потом, но все произошло раньше, чем планировалось. Я не боялся за свое психическое здоровье, потому что прошел через ряд болезненных практик, когда только-только осваивал создание клонов собственного разума. Вот тогда было тяжело не скатиться в небытие и не превратиться в сумасшедшего. Но годы шли, я совершенствовал свои навыки исцеления и адаптировался. Это в будущем позволило мне не терять голову в экстренных ситуациях и спокойно реагировать на все. Нет чего-то такого, что заставит меня побежать от страха там, где есть возможность победить. В случае с Турзагалом ситуация была на грани, но только в самом начале. Мозг выдержал. Более того, подстегнутый адреналином, стал даже быстрее соображать. Рев призвал на помощь всех монстров с округи, и сейчас кольцо вокруг нас сужалось. Со всех сторон бежали молотобойцы, желающие полакомиться свежатинкой, чтобы хоть ненадолго стать человеком. У них не было ни боли, ни сожаления, ни морали, лишь бесконечный голод. Я справедливо пришел к тому, что если клирик раз смог победить выкормышей бога смерти, то надо просто повторить за ним. Потому приоритет на стихии выбрал барьеры. Процентилей у меня не так много, но все низшие существа, аналогичные молотобойцам, в здешних условиях боялись только одного — попасть под луч света. Это воздействовало на них больше, чем любой другой атрибут. Нужно было в срочном порядке решить, как мне быть со всей этой ордой. Турзагалу ничего не стоит призвать еще больше приспешников. И что, тратить на каждого ману? Даже мои запасы имеют свойство кончаться. Теоретически необходима область, в которой я смогу биться на равных с быком. Он, кстати, тоже сорвался с места и, теряя ошметки мертвой плоти, ринулся на меня. Однако я увернулся, но чуть было не подпал под влияние тления. Касаться демона равно уничтожить свою биологию. Противник не для контактного боя, это точно. «Место, место, куда убежать?» — соображал я, подыскивая в уме варианты. «Да тут везде одинаковые условия. Куда ни сунься, всюду нападут. Дохлый номер, только зря пробегаю». Вокруг была черно-серая территория с изредка встречающимися горками святых камней. Абсолютно пустынный мир, перемежающийся вздутиями на поверхности земли, похожими на последствия извержения вулкана. А что если самому создать такое место? Но чтобы выставить границы и потом их постоянно менять, потребуется много мощностей. Не слишком удобно для бесконтактного боя. Значит, сделаем сразу переносное. Так, штрих за штришком, я придумал, как выкрутиться из печального положения. Руки работали на автоматизме, и я волнами косил обозленных теневых сущностей, применяя огненную стихию. Но в это время из рун формировалось основное заклинание. При помощи теневых кругов я выставил границу поражения в 10 метров и обозначил центр окружности в виде самого себя. Ну а большая часть рун пошла на синтез стихии света. Иногда сложные задачи решались весьма простым способом, так и сейчас. Я создал непрекращающийся дождь из атрибута света, и когда перемещался сам, то вслед перемещалась и тучка. Подпитку я настроил напрямую из своей маны, так что пересоздавать круги не требовалось. Идеальный выход. Теоретически можно было это провернуть с лавовыми каплями, но тогда они навредят своему же создателю. В общем, я был доволен собой. Первая волна молотобойцев не успела остановиться и расплавилась под световыми каплями за считанные секунды. А вот те монстры, что были позади, успели притормозить. Странно. Они же не дружат с инстинктом самосохранения, подумал я и перевел взгляд на проблему номер два. Возможно, наш рогатый друг ими управляет. Надо быть начеку. А потом я почувствовал что-то липкое на левой ладони. «Что это, кровь?» — удивленно глянул я. Обычно все раны быстро затягивались из-за настроенных в организме процессов и некромантии. Сейчас же я видел глубокий незаживающий порез, потом проанализировал ребра и понял, повреждения остались. «Мы потеряли способность залечивать раны», — мрачно подвел итог один из клонов сознания. Я сопоставил случившееся и понял, это все из-за демонического рева. Процессы самолечения оборвались после его использования. Тур-Загал известен своими мерзкими способностями к гниению. Видимо, они и затормозили мою регенерацию. Черт, так дело не пойдет. Я всегда был уверен, что на крайний случай могу подлатать себя как-то, потому с освоением некромантии не боялся лишний раз рисковать, но здесь цена одной маленькой ошибки слишком высока. Я не хотел помирать таким молодым еще хотя бы пару сотен лет. Размышление прервала новая атака быка. Он зашел в область искусственного дождя, и капли зашипели, соприкасаясь с его плотью. Я сгенерировал световую пушку, что успешно применял против инженера, и бабахнул ей прямо в лоб демонической скотине. Результат был, но это эквивалентно удару хворостиной. Больно, неприятно, унижает достоинство, но про урон лучше не говорить. Подозреваю, что если бы Тур-Загал мог общаться, то не приминул бы сейчас поиздеваться надо мной. Какой ты человечишка с процентилем, как у букашки, посмел мне бросить вызов? Самоубийца, сумасшедший! Примерно такие реплики напрашивались, разве что пафоса не хватало и восхвалений себя могучего. Меж тем действие зелья дыхания закончилось, и в дело пошли ордена Святого Георгия, приколотые накануне. Запас кислорода тоже следует учитывать. Если сейчас посмотреть со стороны на наше сражение, то в окружающем пространстве, лишенном красок, рывками перемещалась область яркого света, а за ней гонялся разъяренный бык. Я чувствовал себя матадором от фракции церкви, разве что без хорошей шпаги. Для этого у меня не было достаточного ресурса барьерной магии, но если так подумать, чем еще пользуется опытный убийца быков? Правильно, мулетой. Разгоряченный монстр хоть и был с человеческим разумом, но заточен в безобразное тело быка, и все атаки у него будут как у простого земного быка. Разогнался и ударил рогами, затоптал копытами, укусил. Трюки Тур-Загала не работали на меня. Ни рев, ни приспешники, а от силы гниения я уклонялся. Получалась патовая ситуация. Ни он меня, ни я его. Как скоро демону надоест это все? А ведь тот может уйти, и лови его потом на пятом этаже теней. Условия совершенно другие. И не факт, что девятое дитя задержится надолго в Громовце. Нет, с ним надо разобраться здесь. План у меня уже был, но для его осуществления необходимо рискнуть. Поставить на кон все. Мы не равны по силе. Чтобы хоть как-то составить конкуренцию подобному созданию, я должен прожить здесь еще лет 10 как минимум. Бык сделал разворот и совсем скоро опять разбежится в смертельной атаке. Надо не спугнуть. Я положил в чехол медный нож, которым до этого плел заклинание, и вытащил теневой. Махина взяла быстрый старт. «Давай, буренка тухлая, размажь меня. Тебе же так хочется проучить зазнавшегося человечка». Бык бежал. Я не двигался с места. 10 метров. Капли света отреагировали на вторженца. 5 метров. Я резанул поверх старой щиплющей раны на ладони еще одну. 2 метра. Дохнуло блевотным душком. 1 метр. Я активировал церковный барьер и погрузился на второй уровень бытия. Это нужно было для координации движений, чтобы коснуться рога. Как только произошел контакт, я почувствовал такой урон по щиту, что все запасы маны в секунду улетели в ноль. Это не пережить. Но я матадор и должен сделать невозможное. Пусть шпагу мне забыли выдать, но зато был амулета, теневая. Я использовал ту же технику, которой переместил Пронского сразу на 4-й слой. Только наоборот. Я затянул Тур-Загала в настоящий мир. Последнее, что я запомнил, это чудовищной силы удар, и как мое тело парит в воздухе. Это длилось секунды две, а потом сознание погасло.